Все выжидающие посмотрели на меня, в том числе и стряхнувший дремоту Фафнир. Я же никак не могла выбрать правильное решение. Мои размышления прервал Парсифаль. Желая продемонстрировать свое бесстрашие, он достал сигарету, подошел к самой морде Фафнира и, углядев между зубов тлеющий уголек, подцепил его кончиком кинжала, поднес к сигарете и прикурил. Все ахнули. Фафнир скосил вниз на Парсифаля один глаз, прижмурил его и на горящую сигарету, а также на самого храбреца и его щегольской наряд, словно вода из таза, выплеснулась огромная слеза. Мокрый до нитки Парсифаль с негодующим воплем отскочил в сторону, а дракон очень натурально и скорбно вздохнул. Мы все расхохотались, даже промокший Парсифаль. Не смеялась одна только Изольда. Она подошла к дракону поближе, поглядела на него, закинула головку и нежно произнесла: «Бедняжка, мне тебя так жаль. Посмотрите, какое у него грустное выражение лица». «Изольда, у драконов не лица, а морды», — усмехнулся Генрих. «Учти, если его отпустить, он снова начнет охотиться за красивыми девушками». «Клевета», — пробурчал вдруг Фафнир. «Стыдно клеветать на плененных, люди. В жизни не обидел ни одной девушки, тем более красивой. На что мне ваши дурочки? Драконец мне, что ли, не хватает?» «Да он говорит человеческим голосом. Какая прелесть!» — захлопала в ладоши Энея. «От прелести слышу», — недовольно буркнул Фафнир. «Какой ты галантный, дракоша!» — пропела Энея. «Так ты, значит, говорящий?» — задумчиво проговорил Ланселот. «Говорящий», — кивнул мордой дракон. «А также читающий, знающий математику и геральдику, пишущий стихи и поющий. Вот только на музыкальных инструментах не играю и не рисую. Форма конечности не позволяет». И он устрашающе поиграл своими длинными изогнутыми когтями, похожими на серпы. «Придумала, какой с тебя взять выкуп, Фафнир», — сказала я. «Ты исполнишь нам балладу собственного сочинения». «Запросто. Умеет тут кто-нибудь из вас разнопалых играть на лютне или на гитаре? Я предпочитаю петь с сопровождением, а не акапелла». «Ишь ты, действительно грамотей», — уважительно заметил Генрих. «Поживешь с моё, тоже кое-чему научишься», — утешил его Фафнир. Позвали бродячего музыканта. Он встал со своей лютни напротив Фафнира, но поодаль. А мы уселись на коновязи рядком и приготовились слушать. Дракон прокашлялся и напел аккомпанемент баллады. У него оказался мягкий тенор. Музыкант тут же подобрал мелодию, и Фафнир спел свою песню. Состарилась, состарилась принцесса, спина согнулась, расшатались зубы, и так уныло клок волос белесых поник на горностай потертой шубы. Прошло 100 лет, а принц не появился. Она проснулась так, без поцелуя. Быть может, он дорогой заблудился, а может быть, расколдовал другую. 100 лет, 100 лет. Уж где тут выйти замуж? Ветшают королевские палаты, разваливается старинный замок, а слуги спят. А слуги спят, а слуги спят, волшебным сном объяты. А там под сводом дальнего покоя отец-король на золоченом ложе спит, королеву приобняв рукою. и мать намного дочери моложе. Все больше седины, все меньше кружев. Пришлось бедняжке наконец смириться и вспомнить, что среди принцесс-подружек она слыла когда-то мастерицей. Нашла на чердаке запас кудели, веретено то самое, конечно, и села прясть, и потекли недели. Она придет прилежно и неспешно, придет, придет у тусклого окошка свою судьбу, меж пальцев пропуская, у ног свернулся старенький дракошка. Во сне дымок колечками пускает. Нет принца из сиреневого леса, и все прошло, и ничего не жалко. Состарилась, состарилась принцесса. Скрипит, скрипит рассохшаяся прялка.